Городок на помойке. Разговор по скайпу с Александром Жуковым, первым продюсером городка. Сань, привет. Это я, Стоянов. Звоню, как договаривались. Здравствуй, Юрочка. А ты где сейчас? Да мы сейчас с детьми путешествуем по Испании. Валенсия, старинная Куэнка. Новый год встретили в Мадриде. Переехали в Толедо. А сейчас добрались до Арчены. Это под Мурсией. Саня, а какая у нас с тобой разница во времени? О, приблизительно 2,5 года, но меня лично это не смущает. Смешно. А по часам? 2 часа. Санечка, я сейчас книжку дописываю. Помоги, вот хочу восстановить в памяти самое начало городка. Ты же наш первый продюсер. Плюс ты у нас, как в том анекдоте, мальчик с феноменальной памятью. Ну давай, спрашивай, начальник. Саня, учитывая твое прошлое, можно написать, что косвенно, ну в твоем лице, городок был создан Комитетом государственной безопасности. Ты с ума сошел? Перестань, даже просто как фигура речи не прокатит. Ну, подожди. А ты задолго до нашей встречи уволился из КГБ? В 90-м? Ну, за год до путча. Так, стоп. Я тебе, как журналист, скажу. Вот ты ляпнешь где-нибудь или напишешь про это по глупости, и из всей твоей книжки наш брат-журналюга сделает только один вывод. Он же станет и названием статьи. У истоков создания городка стоял КГБ и понесется. Ладно, а ты как туда попал? Напомни. Ты что заканчивал? МГУ, журфак. Потом работал спортивным журналистом на ленинградском телевидении. Потом настоятельно пригласили, если так можно выразиться, на высшие курсы КГБ. Попал, как теперь понимаю, во многом случайно. Всегда был и оставался журналистом. Но время было такое удивительное, перестройка, гласность. Да, собственно, насколько быстро я туда попал, настолько же быстро и был уволен. А что за смешная история там у вас была про прапорщика-каратиста на этих курсах, а? Помнишь, ну ты рассказывал? А, естественно. Я же все время карате увлекался. Начал еще в МГУ, а когда был зачислен на высшие курсы, там отобрали всех, кто занимался самбо, дзюдо, карате, рукопашным боем. В общем, сформировали такую отдельную команду из нас. И отдали под начало прапорщика. Ну, назовем его Федосеенко. Не-не-не, лучше Пилипчук. А, ну да, твой любимый персонаж. Хорошо, пусть будет Пилипчук. Был он такой классический прапорщик, который прошел Афган, всю жизнь в спецназе проработал. И все говорили: чувак, это не тренер, это такой садист. Он будет над вами измываться, чморить, ну и все такое. Позже оказалось, милейший человек, добрейший парень. И вообще душа любой компании. Но, естественно, он очень любил показывать всякие приемы. Особенно гордился своей невероятной растяжкой. А он действительно растянут был очень здорово. Садился на все шпагаты, мыслимые и немыслимые. Сам он был небольшого росточка, ну там метр с кепкой. Но ногами доставал до чего угодно. То есть вот реально красиво работал. И вот он, значит, построил всех нас. Все стоят такие слегка офигевшие, потому что первая тренировка. Ну, прапор ходит вдоль строя, мы стараемся ему в глаза не смотреть. Он спрашивает: кто со мной будет работать в паре? Все думают: нафиг, нафиг. И глаза в потолок. И вдруг в спортзал заглядывает его жена. А жена служила в этой же воинской части, где-то там, в бухгалтерии. Она вошла, в руках авоськи с продуктами. Говорит: Володь, ты домой-то собираешься? А он ей: о, Маш, заходи, заходи, заходи, иди сюда. А то тут одни ссыкуны собрались. Ставит ее по центру зала и говорит нам: смотрите, как надо бить маваши. А это такой угловой удар с замахом ноги сбоку. И он в сапогах, он их никогда не снимал на тренировке, говорил, что надо привыкать работать в реальной обстановке. Вы же не будете босыми на улице драться? И он решил красиво удар зафиксировать, как, знаешь, спортсмены делают, ну, поднять ногу и остановить в миллиметре от соперника. Он, значит, крикнул: «Я!» Вошел носком сапога ей в висок и четко зафиксировал. И она вот как стояла посредине зала, так с авоськами в руках, лицом вперед, и ушла плашмя. Но мы в строю сразу обалдели по полной программе, потому что если чувак не пожалел собственную жену в усмерть просто, то что ж с нами будет? Сумеречное такое было настроение. На тренировки ходили потом с посеревшими лицами. Правда, Пилипчук пострадал больше всех, потому что жена подала на развод, не могла стерпеть такого позора, лицом вниз опустил при всех. Они полгода где-то потом мирились. Да, кино. А вот эти центры по связям с общественностью в КГБ, это же ты придумал? Ну, собственно, наверное, потому меня и призвали. И КГБ, и МВД в то время позарез нужны были профессиональные журналисты, которые могли бы наладить то, что теперь называется связями с общественностью. Мне было 26 лет, а я уже был членом Союза журналистов. И, конечно же, когда после высших курсов я вернулся в Ленинградское управление КГБ, там недолго ломали голову, что ж со мной делать-то. Перестройка же шла полным ходом. В общем, опуская подробности, в Ленинграде появилась первая в истории этой организации пресс-служба. Этим я, безусловно, горжусь. Потом приехала целая комиссия из Москвы разбираться, что за фигню вы тут затеяли. А потом на нашем примере создался Центр общественных связей, ЦОС сокращенно. А уже после это дело распространили на все силовые структуры, МВД, прокуратуру, таможню. Так что журналистикой я заниматься не прекращал. Ну да. Но в отличие от товарища Михайлова, который руководил главным московским ЦОСом, генералом, ты не стал. Не стал? У меня вообще быстрая такая служба получилась. Я представлял собой уникальный эпизод в истории организации. Уникальный и уже никем не повторимый. Почему? Да потому что я был единственным, кажется, за всю историю существования этой организации офицером беспартийным. Осенью 90-го года вызвал меня начальник нашего управления и говорит: «Слушай, а как это так? Тебе уже 30 лет, ты из комсомольского возраста вышел, а в партию не вступил, и вот, как мне докладывают, и не собираешься». Ну, я и ответил: «А я и не буду вступать, потому что считаю, что органы должны быть вне политики, и они должны служить государству, а не обслуживать интересы партии». Красиво так сказал, не сильно понимая, какую это вызовет реакцию. «Лет на 20 раньше, чем можно, ты это сказал. Но я физически не мог переступить через себя, понимаешь, Юра? Не мог я стать членом КПСС. Физически. Это меня... Ну вот не мог, понимаешь, и все. В общем, реакция была жесткой и молниеносной. Я обещаю тебя не мочить и никак не преследовать, а ты никогда и нигде не будешь ничего публиковать о своей работе здесь», сказал мне начальник управления. Некоторые вводные слова я там опускаю. И мы расстались таким вот образом. Я в течение 48 часов, так сказать, со своим узелком, строевым шагом и вышел. Но, в общем, мы оба свое обещание сдержали. Я так понимаю, что хронологически мы уже приближаемся к городку? Не совсем. Сначала, как ты помнишь, мы придумали «Адамово яблоко», первый в СССР телевизионный глянцевый журнал для мужчин. Это самое начало 91-го. И тебя вместе с Ильей позвали работать туда. «Анекдоты от Адама» — классная была рубрика. Потом мы отпочковались от «Адамова яблока» и сначала с моим компаньоном Славой Макаровым создали студию «Новаком». Расшифровывается как «Новые коммуникации». Специализировались на военных репортажах, неплохо зарабатывали по тем временам. Западные телеканалы не хотели рисковать своими репортерами и нанимали нас для съемок в горячих точках. Прошел все войны 90-х, наверное. Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Таджикистан, Чечня, Югославия. О, Господи! Однажды подсчитал. Из 12 календарных лет ровно 5 провел на войне. Точно. Слушай, а я помню, как по программе «Вести» шел репортаж из центра Грозного, где произошел теракт. И диктор говорит, что рядом с эпицентром оказалась немецкая съемочная группа. А показали две знакомые мне до боли русских физиономий. Твою и оператора Мити Медведева. У вас были лица, посеченные стеклом, в крови и опаленные волосы. А, да, ну, было дело, да. Нашу машину тогда подбросило метров на 5 от земли. Ну, бывало-то и похуже. В общем, решили мы со Славой военные деньги конвертировать во что-то эдакое, но симпатичное и цивильное. И смешное, обязательно смешное. Вот так и родился городок. Это же ты придумал название. Почему именно городок? Вот будешь смеяться. Я просто Фолкнером в то время увлекался. Любимый роман был «Городок». Все, все объяснение. Смотри, ты в это время Фолкнера читал, а я в это же время, Саня, репетировал в спектакле польского режиссера Эрвина Аксера «Наш городок», инсценировка этого же романа. Да, я недавно перечитал, что-то мне, ты знаешь, что-то не очень зашло. Ну да, тягучая такая литература. Но вот название запало. Кстати, Илюша тогда усиленно лоббировал другое название — «Киргуду». Но он же пацан был практичный такой, у него был железный аргумент. Городок — не шлягерное название, и все. Да я тоже понимал, что не шлягерное название, но я знал, что название может стать шлягерным, если пропитаем программу какой-то, ну, концептуальной идеей. Саня, это интересно. А что, у нас была концептуальная идея? Ну, конечно. Ну, давай-давай, какая же? Хоть спустя 24 года узнаю. Под словом «городок» я имел в виду, конечно же, Санкт-Петербург. И здесь был своего рода стёб такой внутренний, что мы нивелируем величие мегаполиса и сводим его до масштабов, ну, какого-то городка. Потому что жизнь частного человека, даже в большом городе, это всегда, ну, как бы городок. Красиво сказал, Сань. А у нас с Илюхой идея была попроще. Собрать все наши маленькие актерские умения во что-то большее, чем пятиминутная рубрика на питерском ТВ, и выйти на федеральный эфир. Что ты нам и обещал. Не передергивай. Я обещал попробовать. И переход с Пятого канала из раскрученного Адамова яблока в независимый продакшн с какой-то невнятной перспективой этого федерального эфира — это для вас был серьезный стресс. Я это помню отлично. Но зато мы были независимы и никому не подотчетны. Время было такое. А Кира очень ревностно относился к любым вашим контактам, особенно после нашего ухода из Адамова яблока, к контактам со мной и Славой Макаровым. Потому что мы уже представляли таких волков независимого телевидения, а он все-таки был подписан на государственный канал. А ты помнишь все эти наши встречи конспиративные у помойки? Ну так... смутно. Напротив Пятого канала был бизнес-центр один, небольшой. И мы договорились, чтобы вы туда не заходили, чтобы никто вас не узнал и никто пальцем не тыкал. А так, ну, прошли мимо и прошли, и все, да. Все это было абсолютно конспиративно. А рядом с помойкой за бизнес-центром можно было спокойно стоять и обсуждать какие-то вещи. Вы туда приходили по одному. Сначала Илья. Потом подтягивался ты. Важно было зайти туда, ну, как будто таким прогулочным шагом, чтобы ни у кого не вызвать сомнений. Там на какое-то время зафиксироваться. И также прогулочным шагом оттуда уйти. Типа, ну, вот случайно шли мимо. Таких конспиративных встреч было 2 или 3. Вот они-то все и решили. Ну, вот тебе, Саня, и пригодились навыки, полученные на высших курсах КГБ. Ха-ха, не смешно. Знаешь, я так тебе скажу. Вот эти встречи на помойке – это такое, что ли, олицетворение системы бизнес-переговоров в то время. Надо же было как-то к тому же конспиративно договориться. Ну, в общем, это и было организационное начало городка. А потом была премьера на канале РТР и первый кадр с грамматической ошибкой. Помнишь? Не. Ну, хоть что-то ты не помнишь, Сашок. У нас была заставка. Как передача начиналась? Международное телевизионное агентство студия «Новаком» представляет. И в слове «агентство» не было буквы «Т», просто «агентство». Так и лежит эта передача в архиве канала по сей день с ошибкой. Ну, а потом мы годик поработали вместе и ушли от тебя в другой продакшн. Ну и что, и правильно сделали, что ушли. Я на самом деле не из шоу-бизнеса. Я репортер, я документалист. Работать с вами было счастье, но у каждого своя дорога. Сань, спасибо тебе огромное. Видишь, для того, чтобы помнить, нужно вспоминать. Ну вот, Юр, мы с тобой и вспомнили. Спасибо тебе, что ты был и есть такой, ну вот такой, какой ты был и есть. Без сантиментов. Так, все? Побежал детей забирать из театра. Не пропадай. Целую, Санечка, созвонимся? Ага, созвонимся, когда будешь писать следующую книжку. В первых выпусках «Городка» Саша Жуков продолжал заниматься своей любимой журналистикой. Только уже не на войне, а в юмористической передаче. Он придумывал сюжеты и снимался в рубрике «Программа 200». Это пародия на программу «Вести». Это были квазирепортажи, полная мистификация, откровенное дураковаляние. Но время было такое, что люди думали, черт. Тих знает. Может, это правда, что в мавзолее Лениным работает артист, которому перед тем, как он заступает на смену и ложится в саркофаг, делают укол снотворного? Ну вот же он в кадре дает интервью, плачет, что его уволили после того, как он нечаянно пукнул во сне во время визита иностранной делегации. Может, это правда, что богатым иностранным любителям острых ощущений сдают камеры во внутренней тюрьме КГБ, и чтобы они почувствовали на своей шкуре, каково это, избивают там их по полной программе за их же деньги. И отбоя нет от желающих. Время было такое. Продавалось все, что можно было продать, так что почему бы и нет? Сейчас у Саши Жукова есть небольшой очаровательный бутик-отель в центре Петербурга, построенный им своими руками, в прямом смысле слова. У него 5 детей, молодая жена и старые друзья.